Стрелки часов перевалили за 6 вечера, когда показался тот самый город, о котором говорил босс. Это и правда был порт. За зданиями в туманной дымке виднелось огромное синее море. До берега оставалось 4-5 километров, и рассмотреть порт получше не получалось. Остановившись, парень поднял защитные очки и взглянул через бинокль, но оптика была слишком слабой, а видимость так и не улучшилась. Если быть уверенным, что это мирный город, можно ни о чем не волноваться. Но сейчас, в общем хаосе, таких городов осталось очень мало. Некоторые после грабежей и беспорядков и вовсе обезлюдили. Однако хуже всего были поселения, которые не пускали внутрь никого и ради безопасности готовы были расправиться со всеми незваными гостями. И парень не знал, был ли этот город из числа подобных. В сердце шевельнулся росток тревоги, но он безжалостно его сдавил. Повернуться назад он не мог. Придется довериться словам босса, что это живой город. Парень приложил ладонь к щеке девушки, обжигающе горячая. От гелевой повязки немного толку. Надо срочно найти врача или на худой конец лекарства. Снова запустив двигатель, он направился ко въезду в город. До первых зданий оставалось несколько минут. Однако прямо при въезде его ожидало препятствие, которое превзошло все его ожидания. Точнее, препятствие. «Какого чёрта?» – ошарашенно пробормотал парень. И неудивительно. Шоссе превратилось в улицу, по обочинам выросли высокие здания, но середина проезжей части была заблокирована сразу двумя автобусами, перевернутыми на бок. Как ни посмотри, это сделали явно обдуманно. Два автобуса перекрывали по две полосы каждый, а на тротуарах стояли минивены. Все просветы и даже салоны автобусов завалили мешками с песком. Несомненно, горожане соорудили это, чтобы разворачивать бандитов. Баррикада. Значит, здесь не очень-то рады чужакам. Чёрт! Скорее всего, местные опасались налетов. Баррикаду такой высоты можно преодолеть достаточно легко, но она и нужна была только против машин и мотоциклов. Грабители атакуют лишь тогда, когда имеют явное преимущество. Вероятно, горожане предположили, что бандиты не решатся ворваться в город, который, похоже, имеет отряд обороны. Однако это также означало, что они не смогут проехать дальше на Хондочке. Пусть это и отличный мотоцикл, но он ни за что не перемахнет минивэн. Выхода нет, придется продвигаться пешком. Ему придется преодолеть эту проклятую баррикаду и искать доктора на своих двоих. Он принял решение, на раздумье времени не оставалось. Парень распустил узел на веревке, который привязывал девушку к груди, и взвалил ее тело на спину. Взобраться на автобус, помогая себе лишь одной рукой, было непросто. Но, как оказалось, это решение было верным. С высоты кузова парень смог распознать оставленные вокруг ловушки. В проходах вокруг зданий угадывались волчьи ямы и капканы. Более того, на тот маловероятный случай, если кто-то сможет протаранить баррикаду, позади нее специально вырыли огромную яму, в которую поместился бы танк. Нападавшие, проломи они баррикаду, застрянут. Это помогло бы и против толпы нападавших. И налетчикам серьезно повезло бы, отделайся они несколькими сломанными костями. В самом деле, весьма коварно. Прикинув, где центр города, парень пошел наугад. Точно определить не получалось, названия улиц исчезли. И ориентироваться приходилось лишь по ширине дорог и окрестным зданиям. Всего через квартал машины, припаркованные как попало, нет, брошенные, почти исчезли. Парень не знал, мешали они тут кому-то, или автомобили для чего-то потребовались. Но ясно было, что городом управляет хорошо организованная группа людей. На полках магазинов, мимо которых он шел, было пусто. Но следов грабежа не было нигде. Очевидно, кто-то планомерно вывез куда-то все, что могло пригодиться. До сих пор не попалось ни души. Шаги его становились все тяжелее. Нести кого-то на спине много труднее, чем кажется. Девушка весила меньше парня, всего на 6 килограммов. Так что его ноги все равно должны были выдерживать вес почти вдвое больше, чем обычно. К тому же он долго вел мотоцикл под проливным дождем, и ступни и кисти почти совсем онемели от холода. а царапины на голени отдавались тупой болью. Парень начал пошатываться, и это было очень плохо. Упав, ему уже не подняться. Взяв волю в кулак, он мысленно приказал себе ускорить шаг, прошел еще немного, и перед ним показалось здание с просторной прилегающей территорией, которое парень узнал не сразу. Последний раз он видел школу несколько месяцев назад. В нескольких окнах горел свет. Возможно, там жили беженцы. Школы часто использовали как убежище. А главное, свет был явно электрическим. А? У входа в один из корпусов, спортзал, стоял мужчина. Прищурившись, он смотрел на парня, явно пытаясь определить, друг перед ним или враг. На первый взгляд ему было 30 или 40 лет, а одет он был в темный костюм. Оружия при нем заметно не было, и опасным мужчина вроде не выглядел. Решив спросить его, есть ли тут врач, парень двинулся к школьным воротам, но уже у самого порога он засомневался. Не рискованно ли? Может, лучше сначала спрятать где-нибудь девушку и идти одному? Парень, тряхнув головой, прогнал мрачные мысли. Уже бесполезно колебаться. Если на них с девушкой нападут, он проиграет, если даже и успеет ударить в ответ. Пробиться к баррикаде с девушкой на спине невозможно. А главное, бензина не хватит, чтобы добраться до ангара. А выхода нет. Придется положиться на их общую удачу. Убедившись, что девушка у него на спине не сползает, парень прошел через распахнутые ворота и направился через школьный двор к спортзалу. «Эй! Прошу прощения!» Мужчина, услышав оклик, быстро на него глянул. Вблизи парень понял, что незнакомец довольно крупный, примерно на 20 сантиметров выше него. Мужчина носил модную короткую стрижку и хорошо сшитый костюм с аккуратно повязанным галстуком и был, к слову, довольно красив. Эффектная внешность незнакомца невольно встревожила парня, но поворачивать назад было уже поздно. Мужчина, однако, уставился на парня и девушку, замерев на месте. Мысленно выругавшись, парень подошел ближе. Тут мужчина наконец-то понял, что им необходима помощь, и подбежал к ним. Дождь, похоже, его не беспокоил. «Что случилось?» «А, девушка заболела. Тут есть врач!» Крепко удерживая соскальзывающую со спины девушку, он взмолился, чтобы тут нашелся хоть один. «А так ты хочешь, чтобы ее осмотрел врач? Я надеюсь, у тебя есть с собой медицинский полис?» «А? Не пойми меня неправильно. Я не говорю о полисе, удостоверяющем, что ты являешься членом врачебного сообщества. И о том, который доказывает, что лечение оплачено». У парня задергалась щека. «Значит, если полиса нет, я должен предложить нечто взамен? Ты же не собираешься в такое время получить услуги врача бесплатно, верно?» От равнодушного голоса мужчины парень просто взбесился. Он не набросился на незнакомца с кулаками только потому, что не мог выпустить из рук девушку. «Мотоцикл в хорошем состоянии. Достаточно воды для взрослого мужчины, чтобы прожить 4 дня. Провизия на неделю. 2 набора товаров общего назначения. Все, что пожелаешь». «А это звучит заманчиво. Это же твой транспорт и еда, верно? Как ты собираешься обойтись без всего этого?» «Я подумаю об этом, когда ей станет лучше», — ответил парень, яростно уставившись на мужчину. Тот же беспечно усмехнулся и посмотрел на него сверху вниз. «А что, если этого недостаточно? Я соглашусь на любые условия и отомщу после того, как ее вылечат. Вау-вау! Ты хочешь настроить против себя весь город или что?» Он озадаченно рассмеялся. Однако парень только сердито глянул в ответ. «Если потребуется». «А?» По лицу мужчины скользнула улыбка. Не насмешливая, как только что, а слегка заинтересованная. «Я, может, и не Супермен, но ради нее готов в любое время стать жестоким преступником». «Ясно. Хорошо». Мужчина широко улыбнулся. Почему-то на этот раз парень не почувствовал ни ехидства, ни злого умысла. «Для начала давай занесем ее в школу». «А? Нет, ей же нужен доктор». «Знаешь ли, за медицину здесь отвечаю я. Что-то вроде врача. Идем, я проведу тебя в лазарет». Ошарашенный парень застыл. «А как же плата за лечение и...» «К черту плату! Я просто хотел услышать, как ты ответишь. Давай, тащи ее сюда». Преодолев смятение, Парень, с трудом шагая сквозь ливень, все же последовал за незнакомцем к школе.